Глава 11. Азазель вернулся поздно вечером, довольный и шумный, но во взгляде падшего ангела Михаил уловил некоторое беспокойство. «Как погуляли?» — спросил он сразу, как только вошел в прихожую. «Первый раз я вас оставил так надолго». «Все в порядке», — заверил Бианакит. «Я даже не покидал квартиру. Я без ад не выпустил. Эти штуки на стенах показывают все, что захочешь. На улице такое когда еще встретишь? А тут все сразу, только скажи». «Интернет по запросу рулит», — согласился Азазель. «А Гугель голосовые запросы обрабатывает быстрее, чем договоришь. Мишка, а как ты? Что-то вид у тебя». «Какой?» — спросил Михаил. «Все норм». Азазель оглядел его критически. «Точно? А то знает твой дурной человеческий характер. Ладно, все за стол, за стол. У людей всегда все важные вопросы решались на пирах. Или просто за трапезой. Когда еще собрать громадную семью? А мы теперь вроде семьи, связанные узами долга и чего-то еще возвышенно красивого и поддерживаемого авторитарной системой правления в целях закабаления масс». Михаил вздохнул. Абизат начала заставлять столешницу плодами своего кулинарного искусства. Если Бианакит большую часть дня провел на диване перед огромным экраном, куда по его запросу моментально выводилось все, что он запрашивал, то Абизат частенько уходила на кухню, где Сири учила ее, как пользоваться этим сложнейшим устройством, где так много всего жарящего, пекущего и размалывающего кофейные зерна. Даже посуда моется сама в особом ящике. И вообще, для женщины теперь важнее всего в жизни из миллиона рецептов выбрать нужные. Сейчас она горделиво водрузила на середину стола огромного жареного гуся. Роскошный торт, гроздья винограда и сочные груши, а также рыбу, красную и черную икру, сдобный пирог размером с акулу, полдюжины бутылок шампанского и также всякого рода орехи и зелень. Азазель покосился на Михаила. Тот сидит нахмуренный. Девочка перестаралась, еще учиться и учиться. А пока искренне уверена, что гуся можно употребить вместе с тортом. Затем она поспешно уселась рядышком с Михаилом. Заботливо и умело начала перекладывать ему с общего блюда вкусности. «А что такое дурной характер?» — спросила она тихонько. «Ты разве дурной?» «Он не дурной», — пояснил через стол Азазель. «Но характер? Подраться любит». «Ничего, скоро бить начнет, узнаешь. Лучше заранее пересядь ко мне». Абизат подумала и сказала решительно. «Пусть бьет, он мой господин и повелитель, зато я понесу в своем чреве...» Азазель торопливо поднялся и прервал громогласно. «За победу! Бян, малышки, полбокала, не больше!» «Как какую победу? У нас каждый день победы! Мы живем, и это уже победа над хаосом, энтропией и международным глобализмом. К тому же, если у нас битва на незримом фронте, то и победы незримые, непощупальные!» Бокалы звонко соприкоснулись краями над серединой стола. Азазель осушил до дна и опустился на сиденье с гордым и в самом деле победоносным видом. «Есть кое-какие сведения», — сказал он, разрезая большой ломоть мяса. «Да, уже есть». «Ага, уши вытянулись. Завтра к вечеру узнаем остальное, утрясем и перепроверим». Михаил с бокалом в руке поинтересовался. «А когда...» «Как только», — ответила Азазель незамедлительно, — «так сразу». «Отбудем немедленно, когда порядочные люди спят, а бодрствуют только воры и любители чужих жен». Абизат пискнула обиженно. «А мы кто?» «И тайные службы специального назначения», — договорила Азазель строго и возвышенно. «Настолько тайного, что даже сами не знаем своего назначения и призвания, но стремимся сделать мир лучше, потому и тащим его в разные стороны. Уже трещит, но пока держится. Слабо работаем, значит». «Бианакит, наливать не забывай, а то поручу эту ответственную работу Сири, хотя искусственный интеллект и нельзя приучать к алкоголю. Но мы разве не бунтари?» Бианакит с готовностью снова наполнил бокалы. Сосредоточенный и точный, не делающий ни одного лишнего движения. «Я не бунтарь», — сообщил Михаил с достоинством. «Бунтовать нехорошо». «Пить», — сообщила Азазель, — «уже бунтовать. Интересно, против чего бунтовал Ной?» «Пить», — сказал Михаил, — «бунтовать против разума. Нехорошо». «А у меня горло пересохло», — объяснила Азазель. «По пустыням мотался. Это вы тут сидели в тепле возле моих винных запасов. Нужно пересчитать бутылки, а то Михаил хоть с виду тихий, но все же человек, а люди сами знаете какие». Абизат гордо улыбнулась и приосанилась, услышав комплимент ее господину и повелителю. «Какие?» — пискнула она. «После рукопожатия с Мишкой», — сказала Азазель, — «пересчитывай пальцы. А если обнимет, то и голову потеряешь». Некоторое время ели молча. Абизад все поглядывала на Азазеля. Наконец женскость прорвалась. Пискнула. «А как у тебя?» «Мы не вправе жить», — ответила Азазель высокопарно и возвышенно, «когда погибла честь. Но я вот сижу и жру, так что с честью у меня все в порядке. А как у тебя?» Абизад обиженно поджала губы, еще не поняв, на какую честь Азазель намекает, вдруг на особенности женской. «Просто ждем», — напомнила она, — «как ты и велел. Пока ты где-то... Ты хоть знаешь, что от тебя вином прет?» «Это по делу», — ответила Азазель с достоинством. «А что, есть такие дела?» «Они все такие», — сообщила Азазель. «Вынужден был. Вот не хотел, а пришлось. И еще что-то пришлось, но я не гонюсь за удовольствиями, а если и гонюсь, то не настолько быстро, чтобы перегонять их». Бианакит хмыкнул, но промолчал. А Михаил обронил с сарказмом. «Еще бы». «Всего лишь потому», — объяснила Азазель, «что, испивая чашу удовольствия, до дна обнаруживаешь там больше гравия, чем жемчуга. Всему должна быть мера. А мера всех вещей — я. Так поднимем же. Что, еще то не выпили? С кем это я оказался за одним столом, ужас какой-то? Тогда я один, всеми брошенный». «Я не брошу командира в беде», — заверил Бианакит и, торопливо наполнив свой бокал, поднял на уровень глаз. «Твое здоровье». После ужина расположились было в гостиной, но Абизад тут же вышла на кухню вызнавать у Сири, что сделала не так. Мужчины как-то странно ухмыляются, глядя на богато накрытый стол, хотя вроде бы должны восхищаться. Михаил проводил ее взглядом и кивком пригласил Азазеля на лоджию. Не стоит мешать Бианакиту оценивать сражение в войне Саудовской Аравии против Ирана. Что с ястребом? Азазель в задумчивости смотрел через перила на распростертый внизу огромный город с геометрически точно расчерченными улицами, скверами и гроздьями красиво оформленных зданий. «Работаем», — ответил он несколько отстраненно. Взглянув в потемневшее лицо Михаила, добавил со смешком. «Для тебя успех, если противник убит? Нет, Мишка, это не всегда хорошо и не всегда нужно». Михаил насупился. Надоело быть постоянно шпыняемым учеником. «А что хорошо?» «Противника можно скомпрометировать», — ответила Азазель все тем же покровительственным тоном. «Можно подставить, можно с помощью связей добиться его перемещения на такую работу, где для нас будет абсолютно безопасен. Да и вообще многое можно. Но крючки я оставил. Так, на всякий случай». «Ну да», — буркнул Михаил. «Иначе какой ты тогда, Азазель?» «Так ястреб, значит, жив», — ответила Азазель уклончиво. «Но узду я на него накинул. Это не значит, что вот так возьмет и повезет, но у меня есть хлыст и шпоры. Опыт по обламыванию богатый, с тех пор, как самому рога пообломали». «У тебя были рога?» Азазель посмотрел на него так, словно хотел дать копеечку. «Хороший ты, Мишка, с сочувствием говоришь, я заметил. И глаза у тебя добрые-добрые, как у Владимира Ильича. Откуда у меня рога? Вспоминай человеческий язык во всех тонкостях и нюансах». Он чуть повернул голову, прислушиваясь к плеску воды со стороны плотно закрытой двери ванной комнаты. Михаил сказал с неловкостью. «Видел в кино все женщины перед сном». «Держись», — ответила Азазель. «Ты сейчас как все люди. Каждый человек носит в себе гены Люцифера из-за прелюбодеяния Евы, но и частицу Творца. Только у тебя это заметнее». Михаил поежился. «Ничего себе заметнее. Элементаль и я в одном теле. Элементаль во мне не совсем просто гены». «Все люди чуют мощный зов сатана», — ответила Азазель, — «только объясняют своим неандертальским прошлым. Так что ты не так уж и уникален. Ладно, иди и высвободи в себе неандертала». Они вернулись в гостиную. Азазель развернул его в сторону спальни и мощно хлопнул по спине. Михаил невольно сделал пару шагов, а когда оглянулся, Азазель уже исчез, словно его и не существовало вовсе. Абизад в душевой весело пищит песенку из нового кинофильма. Михаил ушел в спальню, а там, уже под одеялом, с неловкостью вспомнил исчезнувшую Аград, а следом и Синильду, что оставила в его мохнатой и заскорузлой душе наемника светлый след, а самого архангела ввергла в жгучий стыд, смятение и сладкую тоску. Хорошо, элементаля тогда в нем еще не было. Сейчас и того хуже. На веку Макрона немало женщин побывало в его постели, да и сам в чужих без счета. Но то другое, там все, не снимая лыж, на бегу, грубо и брутально, а здесь этот нежный цветок с чистыми наивными глазами лезет к нему в постель, чтобы потом с гордостью носить его дитя в своем чреве. Слишком как-то откровенно, Хотя вроде бы и все правильно, дети должны рождаться от сильных мужчин, а не больных астматиков. Однако все равно неловко, а девочка еще не умеет маскировать искренность дымком красивых и пустых фраз о внезапном влечении, сексе без обязательств, романтическом импульсе и прочей несуществующей хрени. Дверь приоткрылась, из коридора резко блеснула в глаза и упала на постель яркая полоса света. Следом проскользнула Абизад, сама как луч света, неслышная и светлая, рывком отбросила прикрывающее ее широкое полотенце и быстро, будто лисенок, скользнула к нему под одеяло. «Ой, я такая холодная!» «Как лягушка», — подтвердил он. «Ладно, грейся, бить не буду». «Можешь бить», — заверила она преданно. «Только не прогоняй». «С чего бы я стал бить?» — проворчал он. «А если провинюсь?» «А ты не провиняйся», — ответил он. «Да кто станет такую лапочку бить? Я того сам побью и прибью». «Ты мне говори», — попросила она, — «что делать? А то я уже поняла, что просто лежать с раздвинутыми ногами, как говорили мне старшие женщины, не совсем правильно». «Не слишком старайся», — сказал он успокаивающе. «Это не та область, где нужно добиваться виртуозности. Иначе и Софьей Ковалевской не станешь». «А она была хороша в постели?» «Кто знает», — ответил он. «Ее знают не за постель». Вообще, вот только сейчас подумал, нет ни одной женщины, которую бы знали за виртуозность в постели. Даже Клеопатру или Таис Афинскую расхваливали за красоту, обаяние и умелое поведение в обществе, если можно так сказать. Ее глаза заблистали живейшим любопытством. «Расскажи про Софью Ковалевскую». «Сейчас», — ответил он. «Только вот и мечтал лечь с тобой под одно одеяло и рассказывать о Софье Ковалевской. Уже согрелась? Тогда иди сюда, теплая моя лисичка».